Глава 57. Тень проклятия. Вскоре к ним присоединились Блёдгарм и остальные эльфы. Но Эрагон на них даже внимания не обратил. Он высматривал Арию. Наконец, заметив её, она бежала рядом с конём Джурмундура. Он окликнул её и приветственно замахал щитом. Ария услышала его и, грациозно прыгая, точно газель, устремилась к ним с Апфирой. Она тоже где-то успела раздобыть щит, закрытый шлем и кольчужный доспех. И металл её доспехов слабо посверкивал в сероватом сумраке, висевшем над городом. Когда она подошла к нему совсем близко, Эрагон сказал: «Мы с Сапфирой собираемся атаковать донжон сверху. Хотим попробовать взять в плен госпожу Лорану. Хочешь летим с нами?» Ария коротко кивнула. Подпрыгнув и ухватившись за переднюю лапу Сапфиры, Эрагон забрался в седло. Ария последовала его примеру и секунду спустя уселась позади него, прижавшись к его спине своей кольчугой. Сапфира развернула крылья и поднялась в воздух, оставив явно разочарованного Блёдгарма и его эльфов на земле. «Тебе не следует вот так бросать своих телохранителей», заметила Ария, и правой рукой крепко обхватила Эрагона за талию, когда Сапфира сделала круг над двором донжона. Ответить ей Эрагон не успел. Он вдруг почувствовал, что глайдер устанавливает с ним мысленную связь, а сопротивляться могучему сознанию золотистого дракона было попросту невозможно. Раскинувшийся внизу город тут же словно исчез. Сейчас Эрагон видел и чувствовал только то, что видел и чувствовал глайдер. Маленькие кусачие оводы-стрелы отскакивали от брюха глайдера, когда он поднимался над деревянными пещерами, которые эти двуногие люди с круглыми ушами именуют домами. Воздух под крыльями был спокоен и упруг. Лететь было хорошо и легко. Седло на спине слегка зашуршало. Это Арамис устраивался поудобней. Глайдер высунул язык и попробовал на вкус жгучий запах горящего дерева, вкусный запах вареного мяса и отвратительный запах пролитой крови. Он и раньше не раз бывал в этих местах. Когда он был молод, это место называлось иначе – Нигилет. Тогда его единственными обитателями были эти грустно-веселые, но быстрые и сообразительные существа. Эльфы, а также их друзья. Раньше ему всегда было приятно посещать эти места. Но теперь он каждый раз испытывал боль, вспоминая двух своих сородичей, которые погибли здесь от руки ненавистных проклятых. Ленивое одноглазое солнце висело уже над самым горизонтом. На севере виднелась обширная водная гладь. Озеро Исенстар, казавшееся широким листом сверкающего серебра. Внизу по земле двигались толпы остроухих эльфов под предводительством Имиладрис, постепенно собираясь вокруг города, похожего на разваленный кем-то лесной муравейник. Доспехи эльфов сверкали, как колотый лёд. Всё вокруг было окутано пеленой синеватого дыма, густого и больше похожего на холодный утренний туман. А с юга, быстро махая крыльями, к глайдеру стремительно приближался юный Торн с маленькими, но злыми и острыми когтями. Торн громко завывал, бросая ему, глайдеру, вызов. И желая, чтобы его слышали все. Сын Морзана, Мурток, сидел у Торна на спине. И в правой руке у него сверкал Заррак, блестящий точно коготь молодого дракона. Печаль охватила сердце глайдера, когда он увидел этих жалких птенцов, лишь недавно вылупившихся из яйца. Ему вовсе не хотелось, чтобы они с Арамисом их убивали. «Ну зачем?» – думал он. «Дракону снова сражаться с драконом, а всаднику с таким же всадником. А всё из-за этого разбивателя драконьих яиц. Из-за ненавистного Гальбаторикса». Охваченный этими мрачными мыслями, глайдер быстрее замахал крыльями и выпустил когти, готовясь растерзать самонадеянного молокососа. Голова Эрагона так резко дернулась, что он чуть не вылетел из седла, когда Сапфира, сильно накренившись на бок, снизилась на несколько десятков футов, прежде чем вновь обрести равновесие. «Ты тоже все это видел?» – спросила она. «Конечно!» Эрагон оглянулся на ту сидельную сумму, где было упрятано сердце сердец Глаэдра, размышляя, не стоит ли им с Сапфирой броситься на помощь Арамису и Глаэдру в столь опасной схватке, но раздумывал, вспомнив, что среди эльфов имеется немало могущественных магов, так что у его дорогих учителей, конечно же, не будет недостатка в помощниках. «Что-то не так?» – громко спросила Арья. «Арамис и Глаэдр вот-вот вступят в бой с Торном и Муртагом!» Мысленно ответила ей Сапфира. И Эрагон почувствовал, как напряглась Арья, крепко обнимавшая его сзади. «Откуда вам это стало известно?» Спросила она. «Потом объясню», бросил Эрагон. «Надеюсь, они выстоят». «Я тоже хотела бы на это надеяться», с тревогой прошептала Арья. Сапфира поднялась высоко над донжоном, затем спланировала вниз, неподвижно распластав крылья, и приземлилась на шпиль самой высокой башни. Когда Эрагон и Арья спустились с ее спины на крутую крышу, Сапфира сказала: «Встретимся внизу, в большом чертоге. Эти окошки для меня слишком малы». И тут же взлетела. Ветер, поднятый ее крыльями, чуть не сбил Эрагона и Арью с ног. Перевалившись через край крыши, они спрыгнули на узкий каменный карниз, проходивший футов на 8 ниже. Эрагон осторожно пошел по этому карнизу к крестообразному окну, стараясь не думать о падении с жуткой высоты, если он вдруг оступится. Он пролез в окно и оказался в большом квадратном зале, где все стены были завешаны тяжелыми арбалетами и колчанами с толстыми арбалетными стрелами – баутами. Если в зале кто-то и находился до этого, то как только Сапфира села на крышу, явно испугался и сбежал. Арья нырнула в окно вслед за Эрагоном. Осмотрев зал, она махнула рукой в сторону видневшейся в дальнем углу лестницы и направилась туда, неслышно ступая по каменному полу мягкими кожаными сапожками. Эрагон последовал за ней, но тут же ощутил какой-то странный поток энергии внизу, под ними, и мысли пяти людей, которые явно намерены были взломать его собственные защитные барьеры. Опасаясь подобной атаки, Эрагон усилил защиту, и, как его когда-то учил Арамис, принялся повторять про себя отрывок какого-то эльфийского стихотворения. Осторожно тронув Арью за плечо, он спросил: «Ты чувствуешь?» Она кивнула и сказала: «Надо было все-таки захватить с собой блёд Гарма». Они вместе спустились по лестнице, стараясь ступать как можно тише. Следующее помещение оказалось еще просторнее предыдущего. Потолок там был высотой футов 30, и с него свисал огромный светильник, представлявший собой округлый стеклянный многогранник, внутри которого горело желтое пламя. Стены были увешаны сотнями картин. Это были написанные маслом портреты бородатых мужчин в богато изукрашенных одеждах и женщин с равнодушными пустыми лицами, сидящих в окружении детей с острыми плоскими зубами. Имелись среди картин и довольно мрачные морские пейзажи, где изображалось бурное море, ветер и тонущие в волнах моряки. Были там и батальные полотна, на которых люди сотнями убивали, кололи, резали, рубили на куски, на редкость уродливых урголов. В северной стене имелся выход на балкон с каменной балюстрадой. Выход был частично прикрыт высокими деревянными ставнями. Напротив балкона, у противоположной стены, стояла целая коллекция маленьких круглых столиков, заваленных свитками, и три мягких кресла. А рядом торчали две огромные бронзовые вазы с давно засохшими цветами. В одном из кресел сидела толстая седовласая женщина в сиреневатом платье. Ее лицо показалось Эрагону весьма схожим с лицами тех, чьи портреты украшали стены зала. На голове у пожилой дамы сверкала серебряная диадема с инкрустированными в металл нефритами и топазами. В центре зала стояли те три мага, которых Эрагон видел еще у городских ворот. Двое мужчин и женщина стояли лицом друг к другу. Капюшоны их плащей были откинуты, а руки вытянуты в стороны так, что кончиками пальцев они касались друг друга. Маги, чуть покачиваясь, в унисон бормотали какие-то незнакомые ему заклинания на древнем языке. В центре образованного магами треугольника сидел четвертый человек, мужчина, одетый точно так же, как и они. Но он молчал, не издавал ни звука, однако все время морщился, словно от боли. Эрагон попытался проникнуть в мысли одного из колдунов мужчин, но тот был настолько погружен совершаемым им действом, что Эрагон не сумел пробиться сквозь его мысленные барьеры. Сам же маг, похоже, даже не заметил предпринятой Эрагоном попытки. Арья, видимо, попробовала проделать то же самое и, досадливо нахмурившись, прошептала. «Они здорово подготовлены. Ты знаешь, чем они заняты?» Тихо спросил Эрагон. Она покачала головой. А потом женщина в сиреневом платье подняла взгляд, заметила Эрагона и Арью, присевших на лестнице. Но, к удивлению Эрагона, она не стала звать на помощь и приложила к губам палец и жестом подозвала их к себе. Эрагон обменялся с Арьей недоумевающим взглядом. «Это может оказаться ловушкой», – прошептал он. «Скорее всего, так и есть», – ответила она. «И что будем делать? Сапфира уже рядом?» «Да». «Тогда идем и поздороваемся с хозяйкой». Нога в ногу, они спустились по лестнице и быстро прошли через зал, не сводя глаз с чародеев, словно погруженных в некий транс. «Вы госпожа Лорана?» – тихо спросила Арья, останавливаясь перед сидящей дамой. Та чуть склонила голову и с достоинством ответила. «О да, прекрасная эльфийка, это я». Затем она перевела взгляд на Эрагона и спросила. «А ты и есть тот всадник, о котором мы столько слышали в последнее время. Тебя зовут Эрагон, губитель шейдов». «Да, именно так», – подтвердил Эрагон. На гордом лице женщины отразилось явное облегчение. «Я так надеялась, что когда-нибудь ты все же явишься сюда. Ты должен остановить их, губитель шейдов». И она кивком указала на магов в центре зала. «Но почему же ты сама не прикажешь им сдаться?» — шепотом спросил Эрагон. «Не могу», — сказала Лорана. «Они подчиняются только императору Гальбаториксу и его новому всаднику. А ведь я тоже принесла Гальбаториксу клятву верности. У меня тогда не было иного выбора. И потому я не могу поднять руку ни на него самого, ни на его слуг. Если б было иначе, я и сама бы давно уже приказала их уничтожить». «Но почему ты так их боишься?» — спросила Арья. Лорана даже глаза прикрыла. Кожа у нее на висках натянулась, напряглась. «Они понимают, что им не под силу отогнать варденов. Они даже и не надеются на это. А Гальбаторикс не прислал нам никакого подкрепления. Вот они и пытаются, не знаю уж каким образом, создать шейда. Они надеются, что эта мерзкая тварь выступит против варденов и внесет в их ряды разброд и шатание». Душу Эрагона объял ужас при одной лишь мысли о том, что придется сразиться с еще одним дурзой. «Но ведь шейд может с тем же успехом выступить и против них самих, а также против жителей Фейнстера, отказавшись идти против вардена». Лорана кивнула. «А им все равно. Единственное, чего они хотят, это разрушить здесь все, что успеют, прежде чем сами погибнут. Они безумный губитель шейдов. Прошу тебя, останови их. Ты должен остановить их ради спасения моего народа». Не успела Лорана произнести последнее слово, как на балкон села Сапфира, развалив хвостом балюстраду. Одним ударом лапы она отбросила в сторону обломки, словно лучину для растопки. И, просунув голову в зал, негромко зарычала. Но чародеи продолжали бормотать свои заклинания, словно не замечая дракона. «О боги!» – воскликнула Лорана, хватаясь за подлокотники кресла. А Эрагон, подняв Брисингер, решительно двинулся к магам. Сапфира тоже сделала к ним несколько шагов с противоположной стороны зала. И тут вдруг все закружилось, поплыло перед Эрагоном, и он снова почувствовал, что смотрит на мир глазами Глоэдра.